Второе. Пленных в преторию доставили благополучно, но возвратиться в Наталь Дмитрию не довелось. Его с товарищами включили в конвойную команду, которой предстояло транспортировать все сборище военнопленных, а их набралось действительно более 10 000 в Лоренцо Маркес на нейтральную португальскую территорию. Таково было решение президента. Государственный секретарь Рейтс и некоторые военные предлагали отправить англичан в Лидебургские горы. Но старик Крюгер воспротивился. «Бог не велит так поступать с нашими ближними. Кому неизвестно, что местность там для европейцев нездорова?» И настоял на том, чтобы солдат и офицеров противника вывести в Лоренцо Маркес и там распустить, взяв с них честное слово, более не воевать. Удивительно, как фанатичная ненависть ко всему антибурскому сочеталась в дяде Поле с неуклюжей наивностью. Или в этом был какой скрытый хитрый смысл? Так или иначе, Крюгер очень прогадал. Честное слово военнопленные, конечно, дали, но, выехав из Лоренцо Маркес морем в Дурбан, снова влились в английскую армию. Все это случилось, однако, позже, когда Дмитрий и Брюгель уже вернулись в преторию. Президентский адъютант, в подчинении которого оказались конвойные, приказал им ждать дальнейших распоряжений. Брюгель проворчал, но согласился и потащил товарищей к своему брату Францу, владельцу одного из постоялых дворов. Франц был ряб, одноног и молчалив. Оглядев родного брата, он только похмыкал, будто тот отлучался лишь в соседнюю таверну, потом ткнул в одну из дверей. «Устраивайтесь в этой комнате», — добавил, — «дорогу в конюшню знаешь», и тут же ушел куда-то, припадая на подвязанную к культе деревяшку. «Он у нас молчун, а душа добрая», — любовно сказал Клаус, улыбаясь в бороду. И верно. Кормили их в этом доме отменно. Пить они могли все, что угодно. Служанка постелила им пышные чистые постели и всем перестирала белье. Можно было спокойно передохнуть и понежиться после ратных трудов и утомительной поездки. Впервые Дмитрий, как и другие, валялся, ел да курил, потом бродил по городу. Тяжеловесные добротные дома на улицах Притории стояли покойно и неколебимо, как те старые угрюмые форты, что окружали трансвальскую столицу. Только по необычной многолюдности, по пестрой толпе приезжего люда возле правительственного здания, потому что все они были при оружии, чувствовалась война. Вовсю работали оружейный завод и динамитная фабрика, разбросанная в 8 зданиях, защищенных высокими земляными валами и проволочной сетью, громоотводом. Отсиживаться бездельничьи скоро надоело, а приказов от адъютанта никаких не поступало. Один раз они здорово напились, а наутро, встав с похмельной головой, Гуго Брюгель зашумел. «Какого черта мы тут околачиваемся? Там без нас и леди Смит возьмут. И вообще прикончит англичашек. Жены оставили на войне, а сами отсыпаемся в перинах. Пойду к господину Рейтсу». Старик и раньше не однажды говаривал, будто лично знаком с государственным секретарем. И не просто знаком, а в свое время имел честь оказать ему немалые услуги, и потому мог надеяться на благорасположение высокого чиновного лица. Он и впрямь отправился в правительство и вернулся часа через 2, довольный и важный. Рейтс поручил ему некое дело, суть которого старик товарищам не сообщил. Видно, дело-то было секретное. Он сказал только, что завтра выезжает из Притории, берет с собой Клауса и Дмитрия, а остальные могут возвращаться в свое командо к Бозе. «Как же так?» — забеспокоился Дмитрий. — Мне ведь тесть наказывал обязательно побывать на руднике. Гогу задумчиво поскреб бороду. Рейтс, конечно, большой человек. И дело государственное. Но подводить Артура тоже не годится. Ладно, езжай на свой рудник сейчас же, а завтра вечером, часов 6, встретимся на выезде из Йоханнесбурга. Поспевай. Он здорово гнал коней, и на рудник поспел в тот же день. Из нищенских лачуг негритянского поселка, завидя его, повыскакивали женщины, старики и детишки. «Масадик приехал! Масадик! Какие вести привезли вы, Масадик!» Они бежали за ним, вопили, бормотали что-то, цепляли за седло и стремена. Дмитрий снял шляпу, помахал ею и, чтобы отвязаться от толпы, крикнул, кивая на слугу. — Вам все расскажет Ганс. Оставайся с ними, Ганс. Придешь ко мне утром. Отхлынув от него, негры с криками окружили земляка. Его встретил Морец. Казалось, он готов был целовать пыльные сапоги хозяйского зятя. Радостно причитая и угодливо кланясь, он повел Дмитрия в дом Бозы, поручив коня кому-то из слуг. — Где Вейден? — грубовато спросил Дмитрий. Он не любил Морица, льстеца и подхалима. — Господин Вейден больной, Масадик. Вы знаете, Масадик, он немножко много любит доп, и потому у него всегда больная голова, Масадик. Вейден и впрямь был плох, но совсем опустился. Из-под грязных седых лохм смотрели мутные запухшие глаза. Засаленная порванная куртка висела на нем, как мешок. Однако пьян он не был. Всплеснув руками, старик бросился к Дмитрию, но тут же схватился за сердце и охнул. — Болит. Это от радости, Дик. — Это ведь ты, Дик. Бросили вы меня. Забыли. — Садитесь, дядя Класс, садитесь. Что ты стоишь, Морец? Дай господину Вейдену воды. Морец стремглав кинулся на кухню. Он не слушает меня, Дик. Этот наглый негр. Он боится только сильных. А я слабый, старый человек, и он не хочет меня слушать. Понимаешь, не хочет. Старик бормотал и хныкал, как обиженный ребенок. Успокойтесь, дядя Класс. Успокойтесь. Вот выпейте воды. Может, вам прилечь? Морец, быстро ужин, да побольше засыпь там зерна коню. И пусть он даст нам вина. Нет, пусть он даст нам бренди, скажи ему, Дик. Морец стоял, склонившись перед Дмитрием, тот рыкнул. Ты слышал, что сказано? Быстро. Да, худое дело, — подумал Дмитрий. Разговаривать с Вейденом о делах в тот вечер он не хотел. Однако Вейден сам завел речь о руднике. Я плохо справляюсь, Дик, с поручением хозяина. Тут нужен кто-то другой. Этот Морец все может растащить, я ему не доверяю. Но как же он посмеет? Ох, Дик, ты не знаешь его. И потом... Старик таинственно поманил Дмитрия пальцем к себе поближе и зашептал хрипло. По-моему, здесь бывает Якоб Мор. Они снюхались с Морецом, вот в чем дело. Дмитрий отшатнулся. — Бросьте, дядя Класс, что за чепуху вы говорите? Откуда быть здесь Мору, и из каких это пор Якоб стал водиться с неграми? — Нет, Дик, ты не знаешь. Они снюхались. — Ну, хорошо, мы поговорим об этом утром. — Только вы приведите себя в порядок, дядя Класс. Переоденьтесь хотя бы. Дома его ждал Ганс. Как старательная хозяйка, которая... Ни минуты не может терпеть в доме беспорядка, он обметал с вещей пыль. — Ты почему не остался в поселке? — А я подумал, может, я нужен буду вам, Масадик. — А в поселок, — сказал я им, — я приду еще завтра. Они послушали мой рассказ, я послушал их. Негры плохо живут, Масадик. Совсем плохо. Им нет чего поесть, хозяина нет, работы нет, денег нет. Они едят только то, что дает Вельт, а разве много может дать Вельт? Ведь у них нет своей земли, негде сеять сорбо и маис, нечего есть. Он говорил еще долго. Дмитрий хмурился, склонив голову на ладонь, и не знал, что придумать, чтобы помочь людям. Секи жив-здоров, немножко здоров, только очень тощий и старый. Сбегай-ка за ним. Сейчас, сейчас. Хорошо, Масадик. Ганс вышел, но почти тотчас же вернулся. Вас очень хочет повидать Марта, Масадик. Та мулатка, вы знаете, где она? Она ждет у порога. Марта! — закричал Дмитрий. — Что ж ты не входишь? Входи! Она появилась, закутанная в шаль, похудевшая, с трепетными, пересохшими от волнения губами. Поклонившись, стала у двери и внимательно оглядела Дмитрия большими, как огромные миндалины, карими глазами. — Скажите, Питер. — Масса, Питер, живой? — Живой, Марта, живой. Он здорово воюет уже, фельдкорнет. О, я знаю, он настоящий мужчина. А Каамо живой? И Каамо живой и здоровый. Ты садись, Марта, поговорим. В эту ночь Дмитрий почти не спал. Он долго разговаривал с Мартой, Секи и Самсоном, и многое стало ему понятно. Решение созрело, но с утра он отправился еще и на рудник. Спустился в шахту, осмотрел все помещения и механизмы, и только после этого пошел к Вейдену, предварительно велев Гансу собрать на рудничном дворе всех негров из рабочего поселка. Дядя Класс побрил щеки, переоделся и выглядел почти молодцом, и только в глазах были усталость и грусть. А Якобе Морион повторял вчерашний. «Этот англичанин снюхался с Морицем. Доказательства...» У него не было доказательств. Просто дважды ему показалось, что поздним вечером Мор бродил возле дома. Когда собрались негры, Дмитрий велел позвать в дом Секи, и уже с ним они вышли к толпе. Тут от имени Артура Бозы Дмитрий отдал распоряжение. Они были кратки и решительны. Старшим среди негров, так сказать, заместителем Вейдена, назначался Секи. Начальником охраны рудника Самсон. Марте было предложено перейти старшей служанкой дяде Классу. Тут же Дмитрий передал ей ключи от кладовых, взяв хуморица. А Секи он вручил все деньги, оказавшиеся у него в наличии, и приказал часть их выдать неграм в виде аванса. — Мы скоро вернемся с победой, — закончил Дмитрий. — Ждите нас, мы вернемся и начнем работать. Толпа кричала, смеялась, пританцовывала, только Морец стоял в сторонке, как побитый пес, молчаливый и злой. Дмитрий был горд, что так хорошо выполнил поручение тести. На душе его посветлело. Он не знал, что все повернется иначе.